Глава 8. Возле дома уверенность в успехе поубавилась, поэтому Никита нервно достал из багажника спортивную сумку и сухо приказал следовать за ним. «Ведете себя сейчас максимально невызывающе, оба. Ты моя начальница, ты наш гость. Ясно?» — сказал он и открыл дверь в свою квартиру. В квартире было тихо. Он даже успел обрадоваться, что Мила спит, или вообще пошла гулять куда-нибудь. Желательно на всю ночь. Но она вышла к ним из кухни со словами. «Никита, это ты? Ой, ты не один?» Испугалась она и, прикрывая грудь своим коротким халатом, продолжила виновато улыбаясь. «А я здесь по-домашнему». Она была прелестна. Ненакрашенное личико, припухшие губки, распущенные волосы, голые ровные ножки в домашних тапочках и, конечно же, соски, которые торчали, как вишенки. «Да, ты извини, я не стал звонить, думал, ты спишь с дороги», — ответил Никита, любуясь ее простотой. Он не мог не заметить, как она изменилась в лице, получше рассмотрев гостей. «Где же я видел тебя, Мила?» — подумал он и вернулся к ним. Бледный Антон и недовольная Света смотрели на Милу, которая сказала: «Удивлены, что убежденный холостяк живет с девушкой?» «Хоть бы Мила не заметила сетку чулок на ногах этого чмошника», — подумал Никита и сказал. «Не дождетесь? Познакомьтесь, это Мила. Близкая подруга моей любимой сестры. Юли? Очень приятно. А я Светлана. Мы работаем вместе с вашим Никитой, а это Антон», — уже более доброжелательно ответила Света. «Здравствуйте», — запинаясь, сказал он и опустил глаза. «Ну вот и хорошо, что познакомились. Проходите, сейчас будем накрывать на стол», — по-хозяйски сказал Никита и подмигнул Миле. А та прошептала: «А если бы я вышла без халата? Предупреждать надо. Под ним сейчас нет ничего». И улыбнулась. Когда в незнакомые они пили мартини и вино, болтая обо всем, Никита совсем забыл о делах и не замечал, как Светлана явно нервничала. Время позднее, посиделки затягивались, а продвижения по контракту никаких. Не замечал он и того, как Антон смотрит на Милу, потому что тоже смотрел на нее и пытался уловить каждое движение, понимая, что она ему очень нравится. «Извините, я пойду покурю», — сказала она и подмигнула Никите. «Так, мыши, если хоть одна тварь как-то покажет что-то такое, чего не должна увидеть Мила, я сломаю нос, понятно?» Они по очереди молча кивнули. «Она и так наверняка уже заметила чулки на тебе». Света улыбнулась. «А от тебя пахнет, как от текущей суки. Лыбишься мне здесь». Света, как назло, возбудилась еще сильнее от этих слов. Она любила, когда Никита такой суровый. А Антон, наоборот, занервничал и попросился тоже пойти покурить. «Позвольте, Людмила», — спросил Антон у Милы с порога балкона. «Разрешаю, Антошка», — ответила Мила. Оставшись вдвоем, Света и Никита короткими фразами обмолвились о контракте и решили, что на Антона, если что, нужно будет давить. Вернулся Антон. «А где Мила?» — спросил Никита у него и заметил, что он нервничал еще больше, чем до перекура. «Она сказала, что приведет себя в надлежащий вид, который будет соответствовать тематике вечера, и вернется. А то в халате как-то неудобно». «Может, мы как раз пока обсудим детали контракта, чтобы не терять время?» — предложил Никита.